Но я остановился на этом последнем в 1917 году избрании, гуляя польским районом своих делегатов на губернский съезд Советов, потому что оно относится к периоду, когда большевистско-лево-эсеровский блок фактически уже владел и повелевал жителями города Екатеринослава и окрестностей, шаг за шагом прибирая к своим властническим рукам все народные завоевания в революции, стремясь попутно искажать и самую революцию. Труженики Гуляйпольского района определенно знали, что на декабрьском губернском съезде главную роль будут играть уже агенты исключительно большевистско-лево-эсеровского блока, стремление которого нет-нет, да и вскрывают его государственническо-властническую сущность.